Глава третья. Подрываюсь сегодня на час раньше. Выпив чай с малиновым вареньем, смотрю на вьюгу за окном. Я все еще жива. Даже странно. В первые дни думала, что умру от горя, а потом все как-то притупилось. В школу надо было ходить каждый день. И вот я хожу, учусь, потому что маме обещала. И самой себе. Я думала раньше, что живу в какой-то сказке. У меня была мама, бабушка, которые меня любили, но пробыли со мной недолго. Мама болела долго, умирала страшно, а бабушка ушла быстро следом за ней, оставив в моей груди огромных размеров дыру и страх будущего. Теперь же, оставшись одна, моя сказка разбилась, и я поняла, что никому не нужна в этом мире. Все люди, точно волки, так и норовят друг друга загрызть. За все, даже за кусок хлеба и, наверное, особенно за него. Беру кошелек, пересчитываю деньги. Не густо, и даже очень. У меня остается немного на еду, на проезд и на булочку в школу на 2 недели. Хотя, если не брать булочку, то на месяц на проезд будет. Выбор очевиден. Мне нечего продать. Свои любимые сережки и цепочку золотую я уже заложила, когда хоть как-то пыталась сама похороны организовать. Не знала, правда, толком, что делать, благо соседка баба Шура помогла. Помню, я тогда так плакала по маме, а потом и по бабушке через неделю, что даже вспоминать об этом не могу. Болит до сих пор сильно. Когда я говорила тому страшному бандиту, что мне нужны деньги, я не врала. Мне не очень нужны. Потому что иначе я просто не выживу, и меня заберут в детдом. А туда я не хочу. Ведь одно только понимание того, что кроме семьи я лишусь и своего дома, загоняет клинок в сердце. В школе, к счастью, все уже забыли о моей трагедии. Я не люблю об этом вспоминать. Поэтому едва заканчиваются уроки, возвращаюсь домой и собираюсь на свою первую в жизни работу. Я не знаю, какой она будет, но надеюсь, что смогу продержаться хотя бы немного. Мне нужно на курсы подготовительные насобирать, да и за квартиру платить тоже нужно. Остальное уже как-то перебьюсь. Добираюсь до этого клуба в потемках, постоянно оглядываюсь назад. Но ровно в 7 вечера я уже на месте. С трудом открываю эти тяжелые железные двери, и на этот раз охранник Влад на входе меня пропускает спокойно, отходя в сторону. Окидываю взглядом зал, могу нормально рассмотреть его, так как вчера от волнения мало на что смотрела, кроме своих рук. Я нахожусь в большом помещении клуба. По центру сцена с шестами, вокруг нее столики расставлены. Никто сейчас не выступает, играет только приглушенная музыка и совсем нет гостей. Кажется, уже слишком поздно или скорее даже рано, судя по тому, что это похоже на ночное заведение. «Ты что ли новенькая?» Из пучины мысли вырывается чей-то голос, и резко обернувшись, я вижу молодую женщину, брюнетку, лет 30 ей, наверное, строгая, с черными глазами. Я. Как зовут? Ангелина. А вас? Алена. Так, ладно, времени нет. Иди переодевайся и приступай, пока клиентов еще нет. У тебя 2 часа. Она деловито проходит мимо, тогда как я даже не знаю, на какую должность меня взяли. Алена, подожди! Ну что еще? А где мой кабинет или что? Что мне делать? Кабинет? Ты что, с луны свалилась? Вон ведро и тряпка, швабра у стены. Это твоя работа, девочка. И смотри мне, чтобы все блестело. Усмехаясь, смотря на меня, как на дуру, отвечает Алена. Быстро затыкаюсь. Вот кем меня нанял этот страшный бандит Бакиров, уборщицей.